Картан подошел к трону и сунул ему в руку какие-то бумаги. Нашли это письмо с признаниями у резидента Нумеронга, когда проследили за ним, следя за шпионами, и залезли к нему в дом. Тогда все и произошло, когда у Тизируса и помощников спросили, правда ли это. Они немедленно и атаковали, признав тем самым свою вину, и нам пришлось принять ответные меры. Прочитай, какое интересное признание в своих действиях резидент написал. Глава 21. Король с любопытством ознакомился с представленным письмом и был полностью согласен с братом. Признание было чрезвычайно интересное. «Но какая наглость!» — сказал он возмущенно. «Это бесцеремонное вторжение в наши внутренние дела, получается, было одобрено непосредственно королем Нумеронга. Что Авердан хмурый о себе возомнил, посылая в нашу академию трех шпионов с целью поиска в ней тайных знаний? А что еще тут раньше было содеяно этим резидентом, в чем он признается? Похищение моих чиновников, значит, признание, конечно, странные, резиденты разведок люди обычно предельно циничные, ни в чем не раскаиваются, но те имена чиновников из Нумеронга, которые тут названы, заставляют меня поверить в то, что это может быть правдой. Часть из них я раньше точно слышал от Жардина, и они вовлечены в шпионскую деятельность Нумеронга по всему миру. Хотя, еще лучше показать все это Жардину и послушать, что он скажет. «Хорошая идея, брат», — сказал Картан. «Может быть, прямо сейчас его и пригласим, чтобы не терять время? Пожалуй, это будет разумный шаг», — согласился Драско и немедленно открыл коммуникационный портал к Жардину, сказав: «Жардин, быстро ко мне в тронный зал». Следующие несколько минут братья эту тему больше не поднимали, обменялись точками зрения по другим вопросам. Картан расспросил Драско о недавнем нападении на дворец и посочувствовал, узнав, что, несмотря на то, что сигнализация заранее предупредила о вторжении сектантов, охрана умудрилась потерять трех архимагов в столкновении с ними. Они обратились в личей, и хорошо, что в отряде были еще грандмаги, которые испепелили их на месте. Адраск в преддверии учебного года расспросил Картана о готовности академии, которую тот возглавлял, к началу обучения. Наконец, быстрыми шагами в тронный зал вошел Жардин. «Здравствуйте, Ваше Величество!» — поклонился он Драску, после чего поздоровался уже с его братом. «Вот, Жардин, возьми, ознакомься с этой крайне интересной бумагой. Скажешь потом, что думаешь по ее поводу». Жардин, взяв два исписанных листа, немедленно углубился в них. Через две минуты, подняв голову, сказал: «Все это как чрезвычайно интересно, так и возмутительно, Ваше Величество. Должен сказать, что король Нумеронга явно зашел слишком далеко в отношении нашего королевства». «Значит», — спросил Драск, — «ты считаешь, что все, что написано в этой бумаге, верно?» «Предварительно мой ответ положителен, Ваше Величество. Все имена нумерангцев, что тут упоминаются, мне известны. Они все относятся к числу тех лиц, которые занимаются разведкой при королевском дворе Нумеронга. И если подпись под этими страницами верна и их автор Гориюк, то совершенно верно, он является резидентом Нумеронга на нашей территории. Мы знаем о его работе и следим за ним». «То есть вы знаете, что кто-то является резидентом иностранной разведки в Аргенте, и немедленно не арестовываете его?» — поразился Картан. «Для нас гораздо выгоднее, Ваша Светлость, не арестовывать выявленного иностранного резидента, а устраивать за ним аккуратную слежку», — повернулся к нему Жардин. «Потому что если мы его арестуем, то выведаем иностранные тайны лишь однажды. Иностранная держава все равно пришлет нового резидента вместо этого, и не факт, что мы вообще его найдем. А вот если мы будем следить за найденным резидентом годами, то у нас появляется шанс узнать о планах этого государства в отношении Аргента. Правда, что касается именно этого резидента, то с ним все было сложнее. Это был очень опытный иностранный шпион. Я не могу сказать, что наша слежка привела к каким-то положительным результатам до этого. Поэтому я чрезвычайно удивлен тем, что он настолько открыто написал на этих листах все, чем занимался против Аргента по указанию лично короля Нумеронга. Видишь, получается, что он сам раскаялся в своих интригах», — сказал Драск. «Возможно, просто не выдержал постоянного напряжения из-за всех этих тайных и опасных дел и сломался, Ваше Величество», — пожал плечами Жардин. «Тут указано, что в Академии действуют три шпиона, а также указаны другие шпионы, в том числе и при дворе. Прикажете всех арестовать, Ваше Величество? Эти трое шпионов в Академии напали на людей моего брата, и они уже мертвы», — ответил Драск, а всех остальных. Жардин, бери это письмо, арестовать их немедленно, и к палачам. А затем мы соберемся и обсудим результаты допросов. Если вся эта информация полностью подтвердится, мне необходимо подумать над тем, какие меры предпринять в отношении Нумеронга. Эту наглость Авердана Хмурова нельзя спускать нумерангцам с рук. Нужны ответные меры. Эйсон, столица Аргента, приехал в ту же гостиницу, вытащил храпевшего Гориюка из номера и поволок к карете. Оказавшись в лобби, громогласно сказал: «Этот поросенок так и не проспался за все то время, что я ездил по делам в столице, а нам уже пора уезжать. Славный город, славные кабаки, а какие у вас тут девки? Эх, все, у работников гостиницы никаких причин нами интересоваться не осталось. Одно было желание, чтобы побыстрее отсюда убрались». Затащив Гориюка в карету, сел на козлы и проехал пару кварталов. Отъехав достаточно далеко от гостиницы и убедившись, что за нами никто не следил, залез в карету, плотно закрыл занавески на окнах и свернул резиденту шею, чтобы не оставлять следов крови в карете. Закинул труп в пространственное хранилище и снова пересел на козлы. Пора ехать в Академию Дерзких, пусть там займутся лошадками. Такие породистые нам точно пригодятся, но их нужно срочно перекидывать на наше ранчо подальше от любопытных глаз. Кто-то мог видеть их в карете Гориюка, когда он занимался всякими своими скользкими делами, а лошади очень приметные. Увидев их, истинный ценитель ни за что их не забудет и не перепутает. На этой мысли я ход движения изменил и отправился к ближайшей конюшне. Сообразил, что нечего таким приметным лошадям вообще делать в конюшнях нашей академии, пусть и временно. Как только ректор даст ход делу тому письму с признанием Гориюка, что я ему дал, все, что с ним связано, станет предметом повышенного внимания всех сыщиков в столице. Войдя в конюшню, велел, кинув конюху золотую монету: «Лошадей распрячь, как следует за ними поухаживать, их проверит, когда скоро будут забирать. Отвечаешь за них головой, заберет их человек по имени Рабош. Карету загнать в каретный сарай». «Да, поручу именно Рабошу этим заняться в маске. Сразу по двум причинам. Во-первых, он хорош во всяких хозяйственных делах. Во-вторых, у него не будет никаких проблем, если лошадей вдруг кто-то рядом с ним увидит. Все же он сын главы столичной стражи, и ему достаточно снять маску, чтобы все претензии тут же были отозваны. Его обвинять, а тем более задерживать, не поднимется рука ни у одного столичного стражника. Проще сразу самому себе ножом горло перерезать. Может, выделить, не скупясь, денег и в целом на разведение породистых лошадей, а что, дело вполне себе перспективное. К войне с высшими демонами в нашем распоряжении будут уже табуны прекрасных быстрых лошадей, хватит снабдить всех сокланов. Надо обсудить с Аркашем. Забежал на королевскую почту, оплатил доставку письма Гориюка послу Нумеронга. За золотую монету пообещали доставить в течение 20 минут, на самом быстром скакуне, с самым лучшим курьером. Пусть поскорее почитает и порадуется. Никакого риска, кстати, в том, что он так быстро письмо получит, нет. Гориюк под болтуном поделился со мной информацией, что посол не знает его тайных агентов в Аргенте, так что никого из них не сможет предупредить и спасти от ареста. Самого посла и вовсе нельзя арестовать, дипломат все же. Зато Нумеронг после доклада посла будет вынужден все претензии по провалу миссии в Королевской Академии Магии Аргента адресовать Гориюку, а не нашему клану, что нам и требуется. Мстить я, разумеется, буду. Так легко, только смертью шпионов и резидента Нумеронг не отделается. Но сделать надо все красиво, чтобы подозрения не падали на наш клан. Ну а затем я отправился снова в подземелье в Королевской Академии Магии. Какой же хлопотный сегодня день выдался. Пошел в новый туннель, проделанный сектантами. Идя туда, услышал, как Элор разговаривает с призраками. Значит, все в порядке. А ты был прав, этот профессор много чего знает. Зачем полез вообще во все эти шпионские дела? Даже жаль, что такой ум пропал впустую, покачал головой Элор, когда я пришел. Ну, это был его выбор, и он с ним явно ошибся, пожал я плечами. Выкинул тело Гориюка из пространственного хранилища и вызвал призрака. Начал задавать вопросы о всех тайнах Нумеронга, которыми тот владел. Дело, как я и предполагал, затянулось. Зато очень много всего узнал и о Нумеронге, и о тех странах, в которых раньше работал Гориюк. С учетом того, что до этого рассказали помощники Тизируса, у нас теперь в половине стран мира есть известные нам шпионы Нумеронга, хмыкнул Элор, когда я устал задавать вопросы призраку, и при случае мы сами можем их задействовать, угрожая иначе разоблачить», — кивнул я. «Главное, не забыть об этом к тому времени, когда это сможет пригодиться, а то я, сам понимаешь, далеко не первый раз такие вот допросы призраков провожу, и уже смутно помню, что интересного мне полгода назад, к примеру, другие призраки рассказывали. Надо, значит, по каждой стране мира отдельную папку завести, посидеть в трансе, вспоминая все эти допросы, да и записать все интересные факты такого рода», — предложил Илор. «Надо, согласен», — вздохнул я. «Вот как закончу с перенесением на бумагу словаря эльфийского языка, так сразу и займусь. Пусть потом лежат у Аркаша, он им точно сможет найти применение для реализации новых проектов во славу нашего клана в этих королевствах. Посольство Нумеронга в королевстве Аргент. День для посла Нумеронга четко разделился на две части. До того, как он получил срочной почтой письмо, написанное Гориюком, никаких сомнений, его почерк он прекрасно знал. И после этого, до получения письма, он был полон надежд на то, что вот-вот увенчается успехом уже давно задуманная миссия в Королевской Академии Магии Аргента, тайну могучих удастся разузнать, и он, отчитавшись об этом канцлеру королевского двора Нумеронга, получит щедрую награду от короля. Да и в целом в августе погода в Аргенте была очень даже неплохой, по сравнению с Нумеронгом, конечно. У него на родине в это время года стояла удушливая жара, здесь же погода была действительно комфортной, ей можно было наслаждаться. Никакой чрезмерной жары и вовсе не было. Удачно все же расположена столица Аргента с точки зрения географии и климата. Но когда он прочитал письмо от Гориюка, все надежды обрушились, и стало вовсе не до того, что погода прекрасна. Поймав себя на том, что вцепился в это письмо мертвой хваткой, он аккуратно разжал пальцы, опустив его на стол. Это была настоящая катастрофа. Теперь с его миссией в качестве посла в Аргенте будут связывать немногочисленные успехи и лавры опытного и разумного посла, а этот жуткий, катастрофический по своим последствиям провал на территории Королевской Академии Магии Аргента. Решивший вдруг раскаяться в своих делах резидент написал, что сообщил Королевскому корпусу стражей Аргента про шпионов прямо с утра. Учитывая нынешнее время, королевские сыщики уже явно произвели арест трех шпионов Нумеронга в Академии, а ведь два из них являются архимагами, что особенно прискорбно. Надо полагать, Гориюк выдал и остальных шпионов, и их тоже уже арестовали или вот-вот арестуют. Вслед за этим, конечно же, разъяренный король Аргента предъявит серьезные претензии королю Нумеронга. Тот, естественно, будет все отрицать, так всегда делается, когда ловит твоих шпионов, но никто во всем мире не поверит, что Драск все это придумал. Значит, резко ухудшится имидж Нумеронга в мире. Все знают, что разведчики есть у всех, но плохи те разведчики, которых ловит. В общем, это серьезнейший скандал, последствия которого еще долго будут омрачать настроение короля, и он, как посол Нумеронга в Аргенте, будет неотрывно связан с этим скандалом, который так расстроит его величество. Как минимум его дипломатическую карьеру можно считать разрушенной, но может быть все и гораздо хуже. Когда король Нумеронга придет в ярость, ему, несомненно, понадобится козел отпущения, а может быть, и не один. Поэтому нужно что-то придумать, если он хочет выжить. Адские демоны уже с ней, с карьерой, главное, не попасть в тюрьму. Надо срочно принимать профилактические меры. Посол заставил себя встать, оторвав взгляд от письма Гориюка, и прошелся по кабинету. Как же плохо, что он неоднократно отсылал депеши в столицу, в которых расхваливал Гориюка и его таланты в области разведки. Но с этим ему уже ничего не поделать. Если бы он только мог предполагать, что такое возможно, что Гориюк однажды вот так предаст Нумеронг, он, конечно же, никогда бы так не поступил, слишком тесно привязав себя ко всему, что тот делает. Но все же формально он, как посол, не отвечал за разведку Нумеронга, а просто должен был оказывать ей всяческое содействие, поэтому сейчас ему надо было постараться обрушить волну недовольства короля именно на разведку, отведя ее от себя. Надо подумать как следует, кто ему может оказать большее содействие в этом, канцлер или камергер. С одной стороны, с канцлером отношения у него значительно лучше, но с другой стороны, в столице Нумеронга ходят слухи, как ему сообщали друзья, что камергер сильно поссорился с начальником над шпионами. Тот каким-то образом умудрился ему серьезно подгадить. Значит, если эта информация верна, Камергер вполне может захотеть свести с ним счеты. Да, надо, скорее всего, обращаться все же к камергеру, а не к канцлеру. Плевать на хорошие личные отношения с канцлером, если, судя по раскладу, не очень любящий его камергер может выступить добровольным сторонником, лишь бы утопить начальника над шпионами. Решившись, посол скостовал коммуникационный портал в адрес камергера. Тот долго его не принимал, посол уже начал тревожиться, мало ли он на каких-то важных мероприятиях или и вовсе у короля. По его собственному опыту, это может затянуться надолго, а ему дорога каждая секунда. Но все же камергер ответил, приняв портал. «И чего вы желаете, господин посол?» Услышал он его недовольный голос. Он даже с ним не поздоровался. «Ваша светлость, у меня чрезвычайно прискорбные новости, которые необходимо немедленно сообщить его величеству. Драск, королевский дворец Аргента». Драск отпустил лорда Жардина заниматься арестами, при этом сделав незаметный знак пальцами. Жардин легко кивнул, уходя из тронного зала. Это означало, что знак он заметил. Его значение было очень простым. Жардину необходимо было вернуться к королю после ухода посетителя, поскольку Драску не терпелось обсудить с ним все, что они только что услышали от его брата, да и само это странное письмо тоже. Поэтому общение с братом он не стал затягивать надолго, и примерно минут через 40 тот и откланялся. Правда, перед уходом оставил еще пространственное хранилище с трупами трех шпионов. Драск велел взять его одному из своих охранников. Этой штуки он и касаться не хотел руками, охранник передаст ее Жардину. Вот пусть тот и возится с этими трупами презренных шпионов, что умудрились на свою голову залезть к нему в академию. Тизерус, тем более, его бывший подданный. Надо же быть настолько нахальным, чтобы, предав свою страну, еще и вернуться в нее для того, чтобы действовать против нее. Так что собаки, собачья смерть. Глава 22. Прошло чуть больше минуты, и в тронном зале снова появился лорд Жардин. Король знал, что он ждал не в приемной, чтобы Картан не догадался, что он сейчас пойдет обсуждать его слова с королем, а в небольшом кабинете, дверь в которой была почти незаметна в приемной. Удобно, чтобы быстро вернуться к нему, услышав через тонкую дверь, что посетитель ушел. «Ну что скажешь, Жардин, каково твое впечатление от всего этого рассказа и от этого письма?» «Смутное, ваше величество», — ответил лорд, — «в словах вашего брата явно ощущается какая-то недосказанность. Пожалуй, соглашусь с тобой, ну никак не увязывается у меня мой брат с какой-то слежкой за шпионами, да еще и со столь радикальными мерами в их отношении. Он же постоянно занят либо наукой, либо обучением студентов. На все остальное у него нет ни времени, ни желания отвлекаться. Так как ты думаешь, что на самом деле произошло в моей академии? Я практически уверен, ваше величество, ответил Жардин, что тут никак не могло обойтись без Эйсона. Именно он и нашел этих шпионов, и вышел и на резидента. Король задумчиво хмыкнул и согласно кивнул. Пожалуй, да, вот уж кто не интересуется, в отличие от ректора, проблемами науки, но при этом достаточно смертоносен, чтобы начали появляться трупы. Я бы, правда, еще мог подумать на Киллерта, учитывая его славные деяния против Сисерии. Но Киллерт теперь никак не связан с Академией и работает на меня. Значит, ты прав, скорее всего, во всем этом замешан Эйсон. Но тогда у меня вопрос, почему ректор всячески избегал упоминать его роль в этом деле? Раз мы согласны, что Эйсон как минимум выследил этих шпионов, а возможно, поспособствовал их гибели, и резидента тоже он нашел, получается. Разумно же прийти прямо ко мне за наградой за эти славные деяния? Честно говоря, ваше величество, мне кажется, что Эйсон в этом плане вовсе не стремится к какой-то славе. У меня уже и ранее с ним были такие моменты, когда он всячески старался, чтобы о нем вообще никто не упоминал в тех или иных делах. Кстати говоря, делах достаточно славных и имеющих важное значение для безопасности Аргента. Какая неожиданная скромность для такого молодого возраста, удивленно покачал головой король. Соглашусь с вами, ваше величество. Хотя это скорее не скромность, а разумная осторожность. Парень понимает, что он не архимаг и не грандмаг. Ему не нужны слишком могущественные противники, что могут обрушиться на его крохотный клан. Тем более, что врагов у него уже чуть ли не поболее, чем у нас с вами. Согласен, в этом случае это не скромность, а хорошее стратегическое и тактическое искусство, кивнул Драск. Как же хорошо, что мои подозрения в его адрес, что он претендует на трон Аргента, оказались несостоятельными. Не хотел бы я, чтобы такой человек посвятил всю свою энергию для того, чтобы создавать мне проблемы. Радует и то, что он не согласился на очень щедрое предложение Нисмана. И эту проверку он прошел с честью, не взял титул герцога и огромный домен вместо службы своему королю. Похоже, он и в самом деле лоялен Аргенту. Как видите, ваше величество, его энергия в данный момент посвящена славе вашего трона и Аргента. Если все, что в этом письме, подтвердится, мы сможем, обнародовав эту информацию, нанести славный удар по Нумерунгу. Над Верданом Хмурым будут смеяться во всех королевствах, уж больно оплошали его шпионы. Ну и то, что даже его собственный резидент предал его, звучит очень пикантно. А ведь и верно, улыбнулся король, этот напыщенный индюк чрезвычайно самолюбив. Когда все станут над ним смеяться, это станет очень большим ударом по его самолюбию. День хорошо начинался, а сейчас он вообще стал чудо как хорош. Лорд молча поклонился, сдержанно улыбнувшись, когда его лицо опустилось достаточно, чтобы король не мог заметить улыбку на его губах. «Ну ладно, Жардин, значит, чего-то подозрительного в том, что мы узнали от моего брата, ты не видишь?» Подумав еще немного, спросил Драск. «В данный момент нет, ваше величество», — ответил Жардин. «Я, конечно, проведу дополнительные изыскания, но сейчас самое важное — дождаться результата допроса палачами арестованных подданных Аргента, чтобы получить от них подтверждение тому, что указано в этом письме». «Всех удалось взять?» – уточнил король. «Всех, ваше величество. Киллерт очень ответственно отнесся к выполнению вашего поручения. И если все подтвердится, первые итоги допросов придут уже очень скоро, то считаю, что вы должны хорошо наградить своего брата за чрезвычайно эффективную борьбу со шпионами. А уж он пусть сам разбирается, что он должен за это Иисону, если наши подозрения верны. И что очень приятно, мы одним махом обезвредим всю разведывательную сеть Нумерунга, которую по поручению Авердана Хмурого создавали в нашей стране годами, потому что на самом деле этот Гориюк был чрезвычайно хорош в качестве резидента. Я очень рад, что больше он у нас не будет заниматься разведкой. Ладно, придется подождать. Вели там в приемной вызвать ко мне министра иностранных дел. Будем с Бастером обсуждать, какой ответ приготовить Нумерунгу за эту дерзость. Эйсон, столица Аргента. Закончив допрос призраков, я велел Элору прилечь отдохнуть на развилке между туннелями, чтобы никто не мог пройти мимо него к призракам, а сам отправился в Академию Дерзких, где меня должна была ждать Джоэн. Надо же предупредить ее, чтобы не переживала, куда я пропал, а то еще начнет волноваться за меня, да отправит кого-нибудь в наш туннель меня с Элором искать, а там призраки все же. Да и надо рассказать, что на Эрли напали вовсе не сектанты. Правда, когда я добрался туда, то встретил в коридоре Сидниша, и тот меня предупредил, что жена спит. Точно, как это я не сообразил, что она же тоже всю ночь не спала. Ну потому и не сообразил, что сам не спал ни минуты. От одной этой мысли неудержимо потянуло в сон. Но нет, сначала надо дать поручение Аркашу. Попросил Сидниша открыть к нему коммуникационный портал и отправился в свободную комнату неподалеку. Разговор с ним, конечно, вел при скостованном шатре молчания. «Аркаш, это были не сектанты, а шпионы Нумерунга. Так что можешь больше не волноваться, никакого нового туннеля, что ведет в академию, нет. Кадровый преподаватель нашей Королевской академии с помощниками, представляешь, Архимаг Тизерус. Трудно представить, господин граф, но это к лучшему, что никакого нового туннеля, что могут обнаружить, нет. Я с резидентом Нумерунга уже тоже разобрался, и у него остались чудесные лошади. Записывай адрес временной конюшни, из которой их должен будет забрать рабочий и переправить в более надежное место, а потом их нужно будет отправить порталом на наше ранчо. Оцени их у специалиста и прикинь план разведения лошадей на ранчо. Он у меня уже есть, господин граф. Просто не успел еще с вами его обсудить. Не мудрено, учитывая, сколько всяких неожиданностей. Раз план есть, то просто включи этих лошадок в него. И еще вопрос, господин граф. Академия Дерзких. Начало учебы через 2 дня. Что мы будем делать? Хороший вопрос. Как-то я так забегался, что позабыл, что пора определяться по этому вопросу. Я подумаю и сообщу тебе. Хотел уже сворачивать портал, но Аркаш сказал: «Да, господин граф, я также выполнил ваши поручения по Срединному королевству». «Да, слушаю», — заинтересовался я. «Клан-лидер Небесного Вихря, Грандмаг Торглаус, был убит этой ночью. Спасибо за информацию. довольно сказал я. Попрощавшись со стариком, отправился в спальню к Джоэн. Вот теперь можно и завалиться часика на 4. Если что новое не случится, конечно. Вон оно завертелось-то как все. Повезло, никаких новых происшествий не случилось, никто меня не разбудил. Проснулся, как привык, ровно через 4 часа, и тут же и Джоэн пробудилась, сказав: «Есть хочется просто невероятно. Ну так пошли перекусим». Специально не стал ей рассказывать о новостях перед едой, а то она бы вся извертелась в столовой. Туда же с нами непременно Сидниш и Юрак пойдут, телохранители все же, а при них такие темы не обсудишь. Так что рассказал ей про то, что на Эрли напали не сектанты, а шпионы Нумеронга, уже когда вернулись к себе. «Не может быть!» — ахнула жена. «Тизерус, шпион Нумеронга? Ну да, сам также удивился, ясное дело. Узнали, собаки, что мы секрет взрывной регенерации разузнали, и по приказу самого короля Нумеронга затеяли всю эту операцию. Король лично отдал приказ похитить Эрли», — помрачнела Джоэн. «Не только похитить, но и пытать, чтобы вызнать тайну, а потом убить». Подумав немного, жена сказала: «Мы же этого так не оставим, правда?» «Вот в этом можешь быть точно уверена». Долго еще, кипя от возмущения, жена вызнавала у меня подробности всего этого дела. Рассказал ей про Гориюка, про визит к ее отцу и про то, что тот согласился взять на себя всю славу поимки шпионов и разоблачения резидента. «Вот это правильно ты придумал», — одобрила она, «а то папе бы сильно влетело от короля, что он лично, получается, шпионов к себе в академию пригласил, и что светиться сам не захотел, тоже правильно. Сколько мы тогда проблем получили с тем сесирийским принцем, еще не хватало повторять это же с королем Нумеронга. Рад, что одобряешь. Кстати, разузнали, что у Тизеруса есть в одном из банков 45 тысяч золотых, и Лор предложил перевоплотиться в него и снять их для Эрли. Ну да, давай так и сделаем, она заслуживает компенсации за такие переживания», — согласилась Джоэн. «Тогда я его пришлю, а ты скажи Сиднишу переправить его в королевство Рауни, где этот банк находится, пока он еще не закрылся». «Сделаю», — кивнула Джоэн. «Раз и Лор отправляем за деньгами, значит, теперь я должен сторожить призраков». Возвращаясь в туннель, услышал, что Илор снова там с призраками беседует. Серьезно так занялся самообразованием, молодец. Узнав, что может отправиться за деньгами для Эрли, он обрадовался и тут же убежал к Джоэн. «Ну а у меня дела вошли в обычный распорядок. Пусть я и в подземелье сижу, сторожа призраков вместо Илора, но это не повод не выполнять то, что на сегодня запланировано было, и из-за этой засады на Эрли пришлось отложить». Занялся переносом эльфийского словаря на бумагу. Сделав это, решил, раз голова пришла в порядок после сна, начать прикидывать, какие у меня теперь приоритеты. Дел у меня накопилась масса. Завтра мальчишник, послезавтра свадьба Тивадера, и на следующий день уже и 1 сентября, начало очередного учебного года. Не хочу каждый день терять столько времени на лекции и семинары, которые мне мало что дают полезного. Пока что ничего не придумал, как от этого отделаться, но нужно обязательно что-то по этому поводу изобрести. Казнокрады Нисмана. Буду действовать, когда получу информацию от братства, и не в ущерб более важным задачам. Книги, упомянутые в тетрадке по тайне золотых фигурок. Вот это у меня теперь высший приоритет, пусть только немного успокоится в небесном вихре после покушения на Торглауса. Месть Нумеронгу. Тоже высший приоритет. Но делать все нужно максимально тщательно, чтобы на меня и мой клан не подумали. Спешка и всякие непродуманные действия ни к чему. Банк, в котором сектанты держат свои деньги. Аркаш работает над этим поручением. Как только соберет всю информацию, начну действовать. Мои магазины, в которых держат десятки высших демонов в заперти. Надо расширять эту сеть потихоньку. Кидать на это дело новые появляющиеся у меня свободные средства. И уточнить заодно, нет ли больше продаж марканов по задранным ценам. Авось все особо зазнавшиеся богачи свою страсть к покупкам по высоким ценам удовлетворили, и демоны будут сидеть в моих клетках, как и задумано, вплоть до своей казни. Так, и еще одна важная проблема. Академия дерзких. Была у меня надежда, что получится справиться с сектой до начала года и начать занятия в намеченном месте. Но, увы, секта пока что демонстрирует отменные умения прятать свое высшее руководство. Впрочем, это не повод не начинать занятия. Только, ясное дело, в намеченном месте открыть академию не получится. Заявятся сектанты, да перебьют наших студентов. притормозить с открытием на год, за этот год, авось, с сектой удастся все же разобраться. Но не хочется как-то, мы же уже начали набор абитуриентов. Что же делать? Хорошо размышлять, оказывается, когда сидишь в темном туннеле в компании призраков, и ничто тебя не отвлекает от раздумий. Идея пришла в голову достаточно быстро. А кто сказал, что учить студентов обязательно в нашем королевстве? Абитуриентов у нас после нападения на поместье вряд ли много. Слухи, что мы стали мишенью для сектантов, разошлись наверняка быстро. Вряд ли учиться у нас планирует больше нескольких десятков человек. Можно прикупить какую-нибудь заброшенную академию в любом королевстве. Придумать другое название, никак не связанное для сектантов со мной и дерзкими, и если как следует хранить тайну, то никто никогда и не нападет на эту небольшую академию. По крайней мере до каникул, отправляя студентов на каникулы к семьям, нельзя рассчитывать, что они все не разболтают. Поэтому придется после каникул просто-напросто это здание выставить на продажу, мол, разорилась академия, и приобрести новое. Дорого, конечно, но наша академия и не планировалась мной как то, что будет приносить нам прибыль. Это кузница кадров для нашего клана, в которой мы после предварительного обучения должны выбрать тех студентов, на которых мы сможем положиться, и пригласить их вступить в клан. Нам же без разницы, что у них небольшой источник, намного важнее, сколько они червячков смогут осилить при внедрении демонического источника. Да, маленький обычный источник вовсе не означает, что демонический источник не будет отменным. У нас среди новичков 2/3 было с маленькими источниками. И что, каждый второй из них смог освоить 4 червячков, как и я сам. Мысль получила новое развитие. А зачем нам вообще ждать 2 месяца, чтобы отобрать из абитуриентов самых надежных, как мы первоначально задумали? Почему бы не сделать так же, как я только что поступил с охранниками Нисмана? Если использовать на абитуриентах болтун, они же быстро расскажут, не являются ли шпионами и способны ли хранить вообще серьезные тайны. Отсеем шпионов и трепачей, остальных тут же возьмем в клан. Установим им демонические источники и будем учить только их, остальных и вовсе в академию не возьмем на учебу. Верно, сэкономим время на таком необычном отборе, и сразу же начнем развивать студентам демонические источники. Ни к чему нам учить сразу 2 отдельных потока, тех, кто может быть нам нелоялен, и членов клана. Сразу прикинул и возможные проблемы. Могут начаться упреки, что в нашей академии учатся только члены клана. Надо проверить законодательство Аргента об обучении в академиях, допустимо ли иметь сугубо клановую академию, не пуская в нее учиться больше никого. Хотя, если по факту мы можем ее устроить в любой части мира под прикрытием, то и плевать, наверное, на все эти нормы. Если законодательство Аргента не позволяет это делать, просто закроем формально Академию Дерзких в Аргенте и начнем набирать в нее людей где-нибудь в другом королевстве, в котором законы более либеральные по этому поводу. Или нет, как воспримут аристократы закрытие Академии Дерзких в Аргенте? Не нанесет ли это урон престижу клана, мол, взяли на себя слишком много, а потом споткнулись? Надо с Джоан посоветоваться. Вот кто бы знал, что так плодотворно можно размышлять, сидя в туннеле на глубине. Специально, что ли, сюда мне приходить, когда надо подумать над важными вопросами? Сидел и размышлял, пока сигнализация не подала мне знак, что кто-то вошел в новый туннель из старого. Я ее включил не на звук, а на уведомление хозяину. Пошел в ту сторону и вскоре наткнулся на Илора. Как и ожидал, лицо его было довольным. «Все получилось», — сказал он, улыбнувшись. «В банке ничего не заподозрили». Назвался, предъявил документы на вклад, что нашли у Тизируса, и мне его выдали. Удержали только 500 золотых монет за досрочное снятие вклада. Остальное у меня в пространственном хранилище. «Молодец», — похвалил я его. «Тогда сам эти деньги и вручишь моей сестре. Хорошо, а то мне неудобно это делать. Заслуга-то не моя». «Хорошо», — согласился Илор. Глава 23. Драск, Королевский дворец Аргента. Краткая беседа с Жардином подтвердила подлинность бумаг, написанных Гориюком и принесенных братом. Все указанные в нем подданные Аргента после того, как попали к палачу, дружно признались в шпионаже в пользу Нумеронга, описав при этом внешность резидента. Никаких сомнений в том, что сеть шпионов Нумеронга в Аргенте обнаружена и обезврежена, не оставалось. Задумчиво кивнув, король сказал: «Есть у меня, правда, еще одна проблема, связанная с Академией. 1 сентября вот-вот, Эйсон будет обязан явиться на учебу в академию, а сектанты на него охотятся. Я не хочу подвергать академию опасности нападения сектантов. И что же мне сделать, как считаешь, с учетом того, что, как мы с тобой считаем, он только что сделал для нас? Жардин попросил паузу на раздумье. Полминуты ему хватило, чтобы его озарила идея. А что, если нам устроить ловушку на сектантов, Ваше Величество? Объясни, что ты имеешь в виду. Как я вам докладывал, Ваше Величество, Эйсон учредил и собирается открыть Академию Дерзких. Но после атаки сектантов на его родовое поместье, что расположено рядом с ней, дело застопорилось. Что, если вы скажете ректору Картану, что поддержите открытие этой Академии и разрешите Эйсону получить в ней статус проректора, который позволит ему не посещать занятия в Королевской Академии Магии Аргента? Как он может быть проректором в одном учреждении и ходить на занятия в другом? Просто будет появляться в конце каждого семестра, сдавать экзамены преподавателям. А мы тихонько выкупим земли вокруг Академии Дерзких и поставим там опытных дозорных и сигнализаций. Нам же главное взять живыми хоть нескольких сектантов, а для этого нужно перехватить их внезапно, до того, как они начнут сражение, ворвавшись куда-нибудь. Сектанты явятся убивать Эйсона, но не будут ожидать атаки со спины. Они только начнут рыть свой туннель в его Академию Дерзких, как тут же мы всех их и возьмем. И на допросе они нам расскажут, где найти Рагенрата и Бальда. А почему нам не устроить такую же ловушку на сектантов около моего дворца? Он слишком огромен, Ваше Величество, поэтому вокруг него слишком много других зданий, причем они принадлежат множеству собственников. И в силу их стоимости в центре города все это очень серьезные люди, всем им рты не заткнешь и никуда не переселишь. Стоит только начать в этих зданиях размещать наших людей, как информация об этом пойдет гулять по городу и непременно дойдет до ушей сектантов. А вокруг Академии Дерзких живут не такие уж большие птицы, и их немного. Большинство мещан без проблем продаст свои дома, стоит только предложить побольше денег, а если там найдется кто из знатных, кто упрется, то и для него найдется способ убрать его оттуда. Можно просто призвать его на королевскую службу где-то в провинции, он будет еще и счастлив, что удостоился вашего личного внимания. Ловушка, значит, всерьез задумался король, а Эйсон будет в роли живца для сектантов. Идея ему понравилась, и они начали обсуждать детали. После Жардина король тут же вызвал к себе брата. Кто бы ни стоял за этой важной работой по выявлению шпионов Нумеронга, сам ректор, как он говорил, или Эйсон, как подозревали Драско и Жардин, работа была сделана и остаться без награды не могла. Да и надо было договориться с братом по поводу Эйсона. Но того, что Эйсон будет наживкой для поимки сектантов, говорить, конечно, ему нельзя. «Брат, я тебе очень благодарен», — сказал Драск, едва Картан вошел в тронный зал. «Со шпионской сетью короля Нумеронга в нашей стране покончено. Я очень приятно поражен тем, что твои таланты открываются мне с новой стороны. Думал, что ты только ученый и администратор, а ты, оказывается, и на такое вот способен». Драск прекрасно знал своего брата, поэтому тут же отметил, что тот отреагировал несколько странно, словно ему не очень удобно это слышать. «Да, точно не он всем этим занимался, а Эйсон, правильно мы все поняли», — подумал он. «Я вызвал тебя, чтобы наградить. Как ты и просил во время визита в академию, я выделю дополнительные 100 тысяч золотых монет, чтобы расширить библиотечный фонд Академии», — сказал Драск. «О, спасибо, брат!» — искренне обрадовался Картан. «Все верно, ректор так сжился со своей Академией, что все, что шло ей на пользу, воспринималось им как подарок для себя. Так что король удачно совместил выполнение просьбы брата, на которую не планировал до этого соглашаться, с наградой за противодействие планам Нумеронга в стране. И я хотел еще посоветоваться по одному вопросу», — сказал он Картану, 1 сентября на носу. «Сектанты все еще, я уверен, жаждут расквитаться с Эйсоном. Я не хотел бы, чтобы он возвращался в Академию на учебу. Мы с тобой слишком много вложили в Академию, чтобы сектанты, решив уничтожить Эйсона, ее разгромили. Да и в ней у нас учатся дети почти всей знати. Позволить их заодно поубивать сектантам тоже никак нельзя. Но мы не можем отчислить Эйсона, брат», — возмутился ректор. «Он один из лучших студентов». «Нет, что ты, речь об этом вовсе не идет», — поднял ладони в успокаивающем жесте Драск. «Конечно, я и сам это понимаю, да и негоже так обижать твоего зятя. Я готов поддержать идею Академии Дерзких, которую Эйсон затеял, согласившись, что он в ней будет проректором. Академия начнет работать с 1 сентября там, где и задумано. Но, брат, она же расположена рядом с поместьем Мейсона, и сектанты могут снова напасть на него и на Академию, как и в прошлый раз. Раз такое дело, то я тихонько обеспечу охрану вокруг нее на случай нападения сектантов. Но только никто не должен об этом знать, включая Эйсона. Боюсь, это неосуществимо. Эйсон не согласится начать занятия в таком месте, подвергая опасности молодежь, если не будет знать об охране. Немного подумав, король сказал: «Хорошо, об этом можешь ему сказать. Главное, чтобы он никому не сказал об этом. Он не из болтливых, это точно». «И еще момент», — сказал ректор, — «в уставе академии нет ничего о том, что проректор другой академии не может быть у нас студентом. Значит, пришло время поменять устав», — развел руками король. Жардин, столица Аргента. Вернувшись к себе от короля, Жардин тут же приказал принести ему карту того района столицы, где расположена Академия Дерзких. Рассмотрев ее внимательно, он с довольным лицом кивнул своим мыслям. «Да, все верно, как он и ожидал, особых проблем быть не должно. Зданий вокруг не так и много. Только одна проблема с ловушкой на сектантов, парк неподалеку, в котором сектанты могут потихоньку начать рыть туннель на территорию клана Эйсона. Но она вполне решаема, парки в столице являются королевской землей. Никто не мешает огородить его под предлогом реконструкции и поставить там сигнализации и дозорных, которые станут сюрпризом для сектантов, если они туда полезут. Пожалуй, с этим стоит начать прямо сейчас», — вызвал к себе подчиненных. Одному поручил разместить сигнализации и дозорных в парке у клана Дерзких. Другому велел немедленно выяснить, кому принадлежат здания и земли вокруг Академии Дерзких, и приступить к их приобретению. Там, где владельцы простолюдины, пусть и богатые, вообще проблем быть не должно, все решат деньги. Больше возни может быть со знатными людьми, там уже придется продумывать более изощренные комбинации. Но все вполне решаемо, если задаться целью, как он и сказал королю. Ну и на будущее все это может пригодиться, не только для нынешней западни на сектантов. Уж очень стремительно развивается Эйсон, если посмотреть на то, чего он добился за очень короткое время. Если так и дальше пойдет, однажды ему может прийти в голову мысль, что он вполне созрелый для королевского престола. Возможно, ошибся Драск, разрешив ему жениться на своей племяннице и тем самым дав законные основания претендовать на трон. Если Эйсон, как Бальда, решит выбить всех более близких претендентов на трон, то очередь перед ним быстро опустеет. Этот парень очень хорош в диверсиях, как показала война с Сесерией, и тех промахов, что совершают сектанты, делать не будет. Так что, когда война с сектантами закончится, эту скупленную недвижимость можно и нужно будет использовать для постоянного наблюдения за Эйсоном и кланом Дерзких. Сейчас король благоволит к Эйсону, но едва его отношение изменится в случае чрезмерных успехов графа, Жардин тут же подаст ему эту мысль. Драск наверняка по достоинству оценит такую предусмотрительность. Маркан его королевского величества Драска Великодушного, столица Аргента. Королевский Маркан с интересом выслушал все беседы, что провел в краткие сроки Драск. Положено ему было собирать всю интересную информацию о том, чем заняты людишки, пригодится, чтобы лучше понимать их и расклады, что существуют между ними. Это кажется, что война с людьми еще очень далека, а на самом деле, с учетом продолжительности жизни высших демонов, не так долго и ждать-то осталось. Обладая абсолютной памятью, Марканы составляли списки тех, кто им понадобится в их армии, когда придет время воевать, и списки тех, кто к их армии заведомо не захочет присоединиться и поэтому подлежит уничтожению еще перед началом войны. Периодически они координировали собственные списки тех, кто предназначен к уничтожению, составляя один общий. Еще несколько лет, и они начнут убивать наиболее опасных для них индивидов. Королевский Маркан помнил, что Эйсон, про которого сегодня так много говорили у короля, находится в этом списке на 205 месте, а впервые он в него попал в ходе войны с Сесерией, когда проявил себя умелым разведчиком и диверсантом, и был он тогда на 480-й краткой позиции. После серии дуэлей в Бильбе он поднялся в этом списке повыше. Услышав сегодня про разоблачение Эйсоном всей сети шпионов и диверсантов Нумеронга в Аргенте, королевский питомец не на шутку впечатлился и, прикинув все прочие фигуры в этом огромном списке, перебросил Эйсона, графа Иригарского, на 120 позиций вверх, в результате чего он оказался среди архимагов, которые не пожелали приобрести себе питомца. «Пожалуй, мои сородичи не будут возражать, когда я им расскажу все, что сегодня услышал», — подумал он. Хотя, учитывая, что они сейчас молчат, видимо, у них ничего интересного не происходит, поэтому расскажу-ка я об этом прямо сейчас. Заодно и согласуем перемещение графа Иригарского на такую высокую позицию в этом списке. Пожалуй, он там единственный в первой сотне не является архимагом или грандмагом. Он помнил о том, что Эйсон выпадал уже из этого списка, когда ему был подарен королем питомец, но когда выяснилось, что он с ним практически не общается, не позволяя ему подавить свою волю, граф и попал впервые в список на уничтожение. Его нынешний питомец, уже второй, тоже сигнализировал о том, что он практически не видит своего хозяина. Этому могло быть множество причин. Самое очевидное, что граф боится выводить питомца из клетки, в которую он заточен, опасаясь, что он каким-то образом сбежит или погибнет. А поскольку это королевский подарок, то понятно, что это может крайне негативно отразиться на том, кто его утратил по своей небрежности. Одно дело, когда на родовое поместье нападают сектанты и питомец погибает в результате атаки грандмага. Другое дело, когда ты сам его повел куда-нибудь и утратил по небрежности. Тут уже перед королем оправдаться будет нелегко. Эйсон, столица Аргента. Приход Элора не помешал моим размышлениям по поводу дальнейших планов. Он отнюдь не был чрезмерно болтливым. Так, по Академии Дерзких что-то придумать получилось. Теперь нужно прикинуть мои дальнейшие планы по другим направлениям развития клана. Вопрос по темному пятну был ясен. Соваться туда, пока не выучим два языка нелюдей, особого смысла нет. Илор, сколько тебе осталось работать над твоим гоблинским словарем? До дней 5, наверное, пожал плечами он. А мне над моим еще не меньше полутора недель, удивился я. Может, у эльфов более древний и более сложный язык, чем у гоблинов, предположил мой друг. Или, еще вариант, из эльфа удалось выбить побольше слов, чем из гоблина, предположил уже я сам. Ладно, словари, получается, относительно скоро уже будут готовы. Потом в трансе начнем учить эти два языка. Нам с Элором будет полегче, кучу слов из своих словарей мы уже запомнили. В принципе, в темное пятно можно отправляться, когда он будет знать уже гоблинский, а я эльфийский. Все равно вдвоем уже проводим допросы призраков. Правда, конечно, надо будет устроить все так, чтобы призраков не люди, если удастся их поймать, можно было допрашивать неделями. Нужно какое-то полностью уединенное убежище, про которое не будет знать никто, помимо нас с Элором. Выроем, если что. Потому что иллюзий у меня не было, выучив все слова, ты еще не становишься сразу специалистом по языку. Что-то понимать уже будешь, но не более того, а нам же надо понимать все, поскольку задача снять ограничивающие способности Элора браслет с его руки вряд ли будет легкой. Поэтому призрак нелюдя, кого уж там получится нам поймать, гоблина или эльфа, будет первое время просто учить нас своему языку. Появился прилив энтузиазма от предвкушения похода в темное пятно. Еще недавно я и помыслить не мог о том, что скоро смогу туда отправиться. А теперь вот, как-то получилось набрать серьезных артефактов, позволяющих перевести такую операцию из разряда смертельных в высокорисковую. Развивается наш клан, конечно, невероятно быстро по любым меркам. Так, но в темном пятне же еще и Зерилиус. Очень хочется выручить старика, но есть очень хороший вопрос сначала. А он успел увидеть вообще, кто его атаковал? Потому как если он увидел, что атаковали его высшие демоны, то как бы его возвращение в Аргент не привело к тому, что его высшие демоны снова тут же и убьют. Едва старикан отправится к королю и заявит, что был атакован высшими демонами, как тут же об этом узнает питомец короля. Он же постоянно у него около трона валяется. И через несколько секунд узнают, соответственно, и все остальные высшие демоны, замаскированные под Марканов. И какая у них первая мысль появится после этого? Правильно, убрать грандмага, пока он не понял, как именно высшие демоны могли оказаться в Аргенте. Грандмаги люди сообразительные, Зерилиус может и догадаться, что Марканы как-то связаны с высшими демонами. Их же только в Аргенте пруд-пруди. Так, а если Зерилиусу все рассказать на чистоту, чтобы он понял, что будет, если он рванет к королю? И тут уже много других вопросов сразу возникает. Искать мы его будем с другими членами клана. И что же получится, когда мы его пробудим? Я должен сказать членам клана, «Ребята, вы пока погуляйте, мне надо с грандмагом обсудить те тайны, в которые я еще вас не посвятил. Свою жену, своих братьев, своих друзей, да. Ну и самый главный вопрос, Зирелиус типичный грандмаг, надменный, уверенный в своих силах, привыкший поступать так, как ему самому захочется. Ну, допустим, уверенность в своих силах у него несколько поубавится, когда он поймет, что его убили, и он вернулся с того света только из-за редкого заклинания. Но способен ли вообще грандмаг выполнять условия и пожелания своего студента с девятым разрядом? Хотя, если этот самый студент его вытащит из темного пятна, в котором ниже 12-го разряда никто и не появляется, может быть, он отнесется к моим пожеланиям, как ему нужно себя вести, и более серьезно, как-никак жизнь ему спасу, а это обязательства определенные передо мной, хотя не все так просто, он может посчитать, что это и не спасение, что он и так, после окончания действия заклинания, отправившего его восстанавливаться в темное пятно, очухался бы там. Так что по факту, я просто вытащу его оттуда на несколько лет раньше, только и всего, никакого спасения. Голова начала раскалываться от таких размышлений. Что же так непросто-то строить планы на будущее? Решил разгрузить мозг. Достал карты, и сыграли несколько партий с Элором. Ладно, буду разбираться со сложными вопросами постепенно. Придумаю я, что же делать с Зирелиусом. И тут передо мной появился вызов на открытие коммуникационного портала. Ректор. Похоже, какие-то вопросы возникли по шпионам Нумеронга. Здравствуйте, герцог Картан. Воспитанно сказал я, отойдя подальше от стен туннеля, чтобы было непонятно, что я под землей. Мало ли просто в темной комнате нахожусь. Эйсон, можешь зайти ко мне сейчас? Спросил он. Мне сказать, чтобы тебе портал открыли для доставки? Не надо портала, я недалеко. Буду через 20 минут. Пообещал я. Портал, еще чего? Ректор поразится, когда узнает, что портал надо открывать в туннель под его академией, который не должен там существовать. Ну а 20 минут я попросил, потому что мне минут 10 отсюда добираться до его корпуса, и это со всеми предосторожностями, но нужно опять костюм поменять, чтобы выглядеть безукоризненно. Этикет, чтоб его за ногу.